Глядя на ночной город, я просиживал у окна целыми ночами. Вот и сегодня все как обычно. В номере прохладно, я никак не могла согреться. Куталась в теплый шерстяной плед, но даже он не спасал. Может, конечно, это все из-за нервов. Я практически не спала, потому что стоило мне сомкнуть глаза, как в подсознании снова всплывал тот ужас. До сих пор не могла поверить, что мой Самир такой. Такой монстр. Чудовище. И до сих пор надеялась, что все это дурной, страшный сон. И вот-вот я очнусь, открою глаза и увижу его рядом. Такого хорошего, такого доброго и милого. Но кошмар никак не заканчивался. Я тихо плакала, глядя на заснеженный город. Так пусто. Так одиноко. И тошно до ужаса. Причем не только морально, но и физически. За стеной в соседнем номере постановала какая-то парочка, а я горько усмехалась, вспоминая часы близости с мужем. Я скучала по его прикосновениям. Скучала по своей придуманной сказке. И так горько становилась от того, что ей уже не сбыться. Девушка за стеной громко взвизгнула, а я вскочила с кресла, зажимая рот рукой. Очередной приступ тошноты застал врасплох, и я еле успела добежать до унитаза. Ну вот, накануне Нового года заработала себе нервное истощение. Откинувшись назад, прижалась спиной к прохладной кафельной стене. Нужно бы в аптеку сходить, что-нибудь успокоительное взять.